Глава 5. Неприступная стена, граница между землями изгнанников и четырьмя королевствами, уходила ввысь. Внушительная гибридная конструкция из камня и стали сверкала серебристыми деталями в лучах поддернутого дымкой солнца. 30 метров в высоту, 1 километр в длину, а толщина казалась такой же монументальной, что и размер. Из огромных струй воды выступала открытая амбразура, и Лина понимала, что как только достигнет ворот, опасность минует. Действительно, чтобы предотвратить любого рода атаки, строение окружал высокий полупрозрачный купол. Стена элементалей отливала опаловым сиянием, которое Лина узнала бы среди тысяч. Здесь находился 4-й камень, последний похищенный фрагмент. Копия оригинальных камней, которые хранители должны найти в 4 королевствах. Лина не верила глазам. Сообщение между 4 королевствами и землями изгнанников было нарушено. Время от времени совершались набеги мюланов. Может, в этом была причина? Поверхность прерывисто мерцала золотистыми бликами. 4 королевских символа высились над конструкцией. 4 элемента, как напоминание о древнем мире, управляемом могущественными силами. Стена закрывалась над 2 величественными отвесными скалами. Горы Салин протянулись вдоль нейтральных земель. На краю леса, где стояла хранительница, раскинулась равнина. Землю покрывали обугленные деревья и пурпурная растительность. Часть леса была опустошена. Лина затаила дыхание. Ее обдало холодом, когда с неба, словно стремясь укрыть покрывалом девственную землю, посыпались кружевные снежинки. Но в душе Лины было тепло. В этом мире она чувствовала себя как дома, больше, чем где бы то ни было. Раньше она не понимала очевидность этого факта, но теперь ее мнение изменилось. Губы девушки тронула улыбка, но брови нахмурились, когда она взглянула на дорогу, по которой должна была добраться до стены. Камалеусы и дикие волки жадно втягивали воздух, один за другим поворачивали морды к девушке, остановившейся в 2 метрах от них. Лина похолодела. Даже если бы она попыталась создать портал, чтобы пройти сквозь сияющую защиту крепости, ничего бы не произошло. Казалось, с камнем невозможно пересечь стену. Ее дух поплыл над местностью. Тем временем звери сцепились друг с другом, оглушительно рыча. Разорвав воздух диким рыком, они бросились к телепату. «Быстрее, Лина! Быстрее!» — торопила она себя, отчаянно ожидая ответа на свои призывы о помощи. Но ничего не выходило. Светящийся купол будто препятствовал прохождению ее силы. Новая уловка, представляющая сложность для камней, разбросанных по этому миру. Однако ее телепатия всегда одерживала победу. Звери приближались. Она чертыхнулась про себя. Рука прикоснулась к талисману. Девушка вложила в него всю свою силу. Камень засиял. Исходящий от него свет тут же поглотил телепата. Если кто-нибудь сейчас находился на стене крепости, то он не оставил ее незамеченной. Когда хищникам до добычи оставалось всего 2 метра, двери на фасаде стены распахнулись, и дух, вороная лошадь с зеленым взглядом, вырвался из крепости, чтобы прорваться сквозь защиту. В ту же секунду Лина подняла талисман перед собой и создала портал, который перенес ее за спины разъяренных зверей. Окровавленные морды обернулись к ней. Волки взвыли, подняв головы. Камалеусы повернули назад, чтобы вновь кинуться к юной хранительнице. Лина выставила перед собой свою силу, сдерживая зверей, пока дух рассекал пространство на бешеной скорости. Телепат рванула навстречу. В ловком прыжке ухватилась за стремя. Лошадь уже разворачивалась. Хранительница взобралась в седло и помчалась галопом так быстро, как позволяла скорость духа. Несмотря на резвый бег четвероногого друга, волки настигли ее. От наводящего ужас рычания мороз пробегал по спине Лины. Возле ног лошади, пытавшейся уйти от смертоносных атак хищников, зигзообразным аллюром щелкали кровожадные клыки. Звери приближались, прыгали в воздухе. Девушка резко отшвыривала их своим сознанием, но хищников было много, и двигались они с впечатляющей синхронностью. В ту секунду, когда ей подумалось, что все потеряно, свист стрел разорвал небеса. Смертельные иглы обрушились в центр снежного поля, ударили по хищникам, вонзились в окровавленные шкуры. То была неоценимая помощь. Только бы вырваться вперед, оказаться за полупрозрачной стеной, невидимой и прочной, словно щит викинга. Через несколько метров она уже оказалась за стеклянными дверьми в недрах стены. Двери немедленно захлопнулись, их контур бесследно исчез на фасаде, не оставив намека на отверстие или щель. Несмотря на требования всадницы, дух не останавливался. Он скакал по кулуарам, мчался вверх по спиральной лестнице. Лина не мешала бесценному компаньону. Она доверяла ему и знала, что он быстро доставит ее в нужное место. Минуты тянулись бесконечно долго. Снег ложился на длинные темные волосы телепата. Солнце взошло над стеной. Завораживающее зрелище предстало перед глазами девушки. На противоположной стороне, упираясь в горизонт, извергала кипящую магму огненная гора. Дюжина пар глаз, в большинстве своем молодые люди, приветствовали Лину. Девушка повернула духа, взволнованно ища знакомые лица, спустилась с него и потрепала лошадь по морде. Подозрительные настойчивые взгляды нагнетали обстановку. «Пропустите! Да пропустите же!» Лина обернулась и увидела Райана. Темноволосый юноша с огромными зелеными глазами расталкивал толпу любопытных, сгрудившихся возле новоприбывшей. Увидев парня, она почувствовала, что ее сердце ёкнуло. Лина бросилась к юноше. «Райан!» Она прыгнула в его объятия, он крепко прижал ее к себе и закружил в воздухе, затем опустил на землю и на глазах у удивленной публики принялся целовать ее щеки, шею, лоб, нос и глаза, которые улыбались ему от избытка чувств. «Как же мне не хватало тебя! Ты не представляешь!» «Тебя тоже. Как здорово снова быть здесь. Но где ты была? Ох, просто не верится!» Он продолжал прижимать ее к себе и целовать каждый уголок ее лица, но вдруг нахмурился. «О, что же ты выкинула на этот раз?» Она вспомнила о крови, запекшейся на ее лбу, и рассмеялась. «Скука, как обычно. Ты же меня знаешь. Просто так ничего не бывает. Но было весело!» Райан нежно погладил ее лицо, а через несколько мгновений отступил, вдруг сообразив, что они не одни. Он покраснел. Райан всегда обладал способностью менять настроение по щелчку пальцев. Он не умел демонстрировать истинные чувства, но Лина была счастлива, что юноша скучал по ней. Из-за его спины выпрыгнули Клэр и Сильвин. Лина поспешила к ним. Они обняли ее, эмоциональным жестом заменяя слова. «Как нам тебя не хватало! Мы думали, ты никогда не вернешься, что все кончено!» — воскликнула Клэр дрожащим голосом. «Это они сделали? Маги? Они вновь заточили тебя? Они мучили тебя?» — обеспокоенно осыпал вопросами Сильвин, рассматривая Лину со всех сторон и боясь увидеть новые шрамы. Он тоже не изменился. Его внимательные глаза с любовью оглядывали подругу. В детстве, лишенный настоящих друзей, искренних отношений с ровесниками, он ценил те мгновения, когда находился в кругу трех хранителей. Он нашел семью и был убежден, что должен показать им путь, быть сильнее, храбрее, упорнее, тем, кто подставит плечо в трудное время, потому что он единственный, кто прекрасно умел обуздывать их темперамент. «Нет, не беспокойтесь, я была не в аду». «Дайте же ей, бедняжке, прийти в себя!» — раздался радостный голос Аито. Лина подбежала к лысому человеку в тоге, крепко сжала в своих объятиях. Он с улыбкой принял эти проявления чувств. «Рад видеть тебя среди нас, хранительница. Сколько времени прошло?» «Дама знает, как заставить себя ждать. Полагаю, это то, что ты собирался сказать?» Ран расхохотался, прежде чем прижать ее к себе. Она утонула в уверенных, сильных руках своего мэтра. Его горячее дыхание обожгло шею. Мужественная челюсть напряглась, темные глаза вспыхнули. Он был ее скалой. Искристая радость наполнила девушку. «А ты не торопилась», — добавил он, взяв ее лицо в свои руки и одарив той заговорщической улыбкой, которую только их неразрывная связь могла объяснить. «Где Эндра?» «Здесь!» Лина обернулась, они приветствовали друг друга. Величественный мужчина с серо-синими глазами приблизился, положил обе руки, украшенные драгоценными камнями, ей на плечи. Его шевелюру с проседью больше не венчала корона, как доказательство тому, что все изменилось. Король Эндра оставил королевство, когда армия мюланов в землях изгнанников вновь атаковала Артелию. Он вынужден был переложить заботы о населении на жену, чтобы люди смогли благополучно добраться до Рюрна, до начала военных действий. Его смелость была вдохновляющей, примером для подражания, в особенности потому, что он был одним из тех правителей, кто не обладал даром. У него осталось лишь имя, его мудрость была известна всему королевству. «Не могу дождаться твоего рассказа, Лина. Кажется, он вновь будет чрезвычайно захватывающим», — подмигнул король. Лина рассмеялась, прекрасно понимая, о чем он говорит. Нападение на нее в переулке Артелии, кратковременное путешествие в прошлое, беспомощное присутствие при конце правления своих родителей и, наконец, похищение Крисом. Слишком много приключений для юной девушки, но Лина, сама не зная как, всегда оказывалась в сложных ситуациях. В тот момент, когда телепат собиралась ответить, две могучие руки обхватили ее тонкую талию и оторвали от земли. «Элвис, глупый толстяк, отпусти ее! Ты сломишь бедняжку, как соломинку!» — грубо окликнул Отис. «Я тоже рада встрече с вами!» Лина была счастлива видеть двух бравых воинов, вместе с которыми успела побывать в переделках. Она думала, что они отправились защищать Артелию вместе с Королевской гвардией. Шелковистые каштановые волосы Отиса отросли, косичка Элвиса сбегала по плечам. Закованные в броню кирасы их мышцы, как и прежде, казались надутыми гелием. Не хотела бы она встретиться с ними на поле боя. «Вы не представляете, как здорово снова вас видеть!» «Где ты была?» — спросил Райан. «Я не думаю, что сейчас подходящее время, чтобы говорить об этом», — прошептала она. Действительно, вокруг них собралась толпа незнакомцев, и если вначале они смотрели подозрительно, то теперь их лица, скрытые толстыми звериными шкурами, светились от любопытства. Лина задрожала от холода и провела пальцами по россыпи родинок на шее. «Идемте! Ты совсем раздета! Должно быть, ты окоченела!» «Во имя Ликс, расступитесь!» — приказал Ран, обнимая Лину за плечи.